Запись из книги Страшного суда. 618-735. Я снова на переброске. Она чуть в стороне от дороги. Хочу вытащить телегу из леса, чтобы меня скорее заметили. Но если в течение получаса никто не появится, я отправлюсь в Скентгейт, который обнаружила благодаря колокольному звону, зывающему к вечерне. Ощутимо сказывается разница во времени. Довольно сильная головная боль, знобит. Симптомы куда хуже, чем я ожидала со слов Бадри и доктора Аренс. Особенно голова. Хорошо, что деревня недалеко.